Маршируя вниз в подвалы, я печатала шаг, и каждый из этих шагов был словно гвоздь, забиваемый в погребальную ладью. Нет, не Эрина. Будущего. Нашего совместного будущего, которого больше нет. Уже на последней лестнице, ведущей к Дровскому подвалу, я резко затормозила. Стоп. Откуда во мне такая уверенность, что Апай Калнар сказал мне правду? Может быть... Может. Хе. Я зло усмехнулась этой своей надежде. Как же? Давай, Нолвенде, продолжай верить этому Нуэно Атаханка. Сноска. Нуэно Атаханка – довольно распространенное нолдорское ругательство. Буквально козел безрогий. Будь проклят тот день и час, когда я приехала в этот паршивый городишко, когда я посмела забыть о чести предков и доверилась этой сумеречной скотине. Эру, ведь это же навсегда. Теперь уже навсегда. Несмотря на все клятвы, несмотря ни на что, я все равно буду любить его. Балрак, Моргот и все твари его. Я шарахнула кулаком о стенку, пользуясь тем, что здесь, в недрах управления, никто посторонний меня видеть не может. На глухой звук удара и шелест осыпающейся с потолка штукатурки из-за угла выглянул Аминалон. Алые очи Дроу изумленно расширились, мигом отмечая и перекошенное гримасой ярости лицо, и обрезанные косы, и злобный оскал. Нолвенде начал было Добровец, но сразу же осекся и молча отступил в сторону. Проходя мимо, я нашла в себе силы вежливо ему кивнуть. И точно так же кивнула остальным, ввалившись в дровскую раздевалку. «Привет!» Я постаралась убрать из голоса рычащие нотки. Вроде бы даже получилось. «Я пострелять! На часик! АКМ возьму, ладно?» Дроу, деликатные умнички, закивали в ответ, словно ничего не происходит. «Дзир!» — я крутанула рукой в некоем неопределенном жесте. «Тави там одна, я ее отпускаю на сегодня». «Ты надолго?» — только и спросил Дзир, мотнув головой в сторону дверцы, в оружейную и тир. «Не знаю». Я потерла лоб и нетерпеливо тряхнула головой. «Посмотрим. Если что, ключ у меня есть». И отправилась в тир. Странно, но мне удалось шагать спокойно, даже не переходя на бег. Запасной ключ не пригодился. Когда спустя пару часов я обнаружила, что патроны все-таки иногда заканчиваются, да и я, к несчастью, не совсем подхожу на роль пиндостанского Айлбибека. Сноска. Айлбибек – персонаж пиндостанской массовой культуры, металлический голем-дестройер. В том смысле, что руки у меня, увы, не мифрильные, а отдача от АКМа штука неприятная. Я поднялась в оружейную, мрачно и спокойно разобрала, почистила и снова собрала автомат, а потом еще пару раз. И еще. А что? Успокаивает, знаете ли. Так вот, вернувшись в раздевалку, я обнаружила, что Дроу и не думали расходиться. Впрочем, к чести темных родичей никто из добровцев на меня не глазел. Деликатные Дроу молча приводили в порядок свое снаряжение. Так, словно встрепанные светлые эльфийки, пропахшие пороховыми газами, с трясущимися руками и отблесками огня Дагур-Дагурата во взоре, дело житейское. Сноска. Дагур-Дагурат – эльфийский аналог гоблинского кирдыка. Только Дзира не было. Наверное, уже умчался возвращать Тави душевное равновесие. Кивнув темно-эльфийским воинам на прощание, я отправилась. Ага, вы угадали, к Итхану Нахыровичу. И чувствовала я себя при этом маленьким, но очень спокойным хинтайским танком. Все-таки отменно работает у нас служба оповещения. Разумеется, Итхан был уже в курсе моего тихого буйства и терпеливо ждал, пока я вломлюсь к нему. И Шрак там был, ага. Оба начальника выжидающе моргнули, глядя, как я пересекаю кабинет и плюхаюсь в кресло. Но молчали. Надо полагать, ждали, пока я сама заговорю. Ну и я не стала тянуть дракона за выступающие части анатомии. Ну что, господа офицеры, будем колоться или в молчанку играть? Вот на что меня сейчас точно не хватит, так это на вежливость и корректность. Впрочем, от меня, похоже, политесов и не ждали. Так ты уже и сама все знаешь, Нол, хмыкнул Шрак, подморгнув загоревшимся призрачным зеленым огнем глазом. Угу, знаю, разведка донесла. «Хорошо работает твоя разведка», — фыркнул Итхан. «Не слишком оперативно, но все-таки хорошо. Шрак, ты продул. Сегодня третий день». «И что делать, думаешь, девочка?» — гоблин насмешливо дернул ушами. Я вдохнула, выдохнула и убавила гневливости. Кажется, никто мне противостоять не собирался. «Итхан Нахырович», — спокойно начала я, — «вам, безусловно, известно, что двухмесячный доп-курс для мыслечтецов в ИВА начинается через 2 недели. Кроме того, в связи с этим, я прищелкнула пальцами где-то в районе левого погона, мне потребуется пройти переаттестацию. Я надеюсь, вы не откажетесь подписать мне направление?» «Не откажусь», — орк хмыкнул. «Каким числом?» «Сегодняшним», — я прищурилась. «А жалование перечислите мне на карту. Мне не терпится вновь вступить под своды Альма-Матер. Я уеду ночным. Тем более, что все наши дела Аптелемнар уже передал, если я ничего не путаю». «Нет, не путаешь», — хихикнул Шрак. «Бить будешь сильно?» «Ну что вы, представители моей семьи редко позволяют себе рукоприкладство», — я поморщилась. «Да и повода особого я не вижу. Тем более теперь». «Демонстрируем фамильный характер», — вздохнул орк, подмахивая бланк направления. Смешно, но бумажка была уже заранее заполнена. Знали гады, все знали. Еще и ставки делали. «Ну-ну, держи». «Благодарю». Я забрала бланк и аккуратно убрала его в нагрудный карман. «Разрешите идти?» «Иди», — орк махнул рукой в направлении двери. Уже в дверях Итхан вдруг окликнул меня. «Нол!» «Да, Итхан Нахырович, ты бы подумала еще, а?» Я улыбнулась и провела рукой по неровно обрезанным пряткам. «Да поздно уже думать, дядя Итхан. Все уже случилось. Прощайте. И спасибо вам за все. Удачи, Нол!» «Удачи!» Я постояла, немного прижимаясь спиной к закрытой двери. Усмехнулась. «Удачи надо желать не мне». Рабочий день давно закончился, и в коридорах управления было пусто. Я тряхнула головой, отлепляясь от двери, и пошла в бывший свой кабинет. Что-то мне подсказывало, что теперь я не скоро вновь пройдусь по этому коридору. Совсем не скоро. Может быть, уже никогда.